Четвертое. Бамбуковые зубные щетки. Первым шагом на пути к уменьшению количества пластика в вашей жизни может стать простая замена зубной щетки. Щетинки большинства зубных щеток сделаны из нейлона и не годятся для переработки. Но ручки многих щеток сейчас делают из перерабатываемого материала. Попробуйте перейти на бамбуковые зубные щетки. Чаще всего такие щетки продаются без упаковки или в картонной упаковке. Их тоже можно переработать. Будьте внимательны, если вы вегетарианец, веган или стараетесь избегать продуктов животного происхождения, поскольку такие щетки обычно делают из свиной щетины.